Пришлось согласиться с выводом, к которому уже давно пришел Сайрос Смит. От мыса Находки до гранитного дворца оставалось еще 4 мили, но они были быстро пройдены. Путники дошли берегом до устья реки Благодарения. Наступила полночь, когда они добрались до первой ее излучины. Ширина реки тут равнялась 80 футам, и переплыть реку было нелегко. Но Пенкроф обещал преодолеть эту трудность и должен был сдержать слово. Надо сказать, что наши путники выбились из сил. Переход был длинный, а отдохнуть им после находки шара не удалось. Всем хотелось поскорее добраться до гранитного дворца, поужинать и лечь спать. Был бы мост, они через четверть часа очутились бы дома. Ночь была очень темная. Пенкроф собирался выполнить обещание. Соорудить нечто вроде плота, чтобы переправиться через реку Благодарения. Нап и моряк вооружились топорами, облюбовали у самой воды два дерева, пригодные для плота, и принялись рубить их под корень. Сайрос Смит и Гедеон Спилет сидели на берегу и ждали, когда понадобится их помощь, а Герберт бродил неподалеку. Вдруг юноша, который в эту минуту шел вверх по течению, бегом вернулся и, показывая на реку, крикнул: «Смотрите, что там такое?» Пенкроф бросил работу и увидел, что по реке плывет какой-то предмет, смутно видневшийся в темноте. «Да это лодка!» — воскликнул он. Все двинулись туда и к своему великому удивлению увидели, что вниз по течению плывет лодка. «Эй, там, на лодке!» — крикнул Пенкроф по привычке, свойственной морякам, не подумав, что лучше, пожалуй, было бы помолчать. В ответ ни слова. Лодка все приближалась. И когда она оказалась в шагах в 12, моряк изумленно воскликнул: «Да ведь это наша пирога! Фолинь оборвался, и она поплыла вниз по течению. Право, вовремя явилась!» «Наша пирога?» — пробормотал инженер. Пенкроф был прав. То была их лодка. Очевидно, фолинь лопнул, и лодка приплыла сюда от истоков реки Благодарения. И так надо было поймать пирогу, пока быстрое течение не унесло ее в море, что Нап и Пенкроф умело сделали с помощью длинного шеста. Лодка пристала к берегу. Инженер прыгнул в нее первым, схватил фолинь, пощупал его и убедился, что он действительно перетерся о скалу. Журналист сказал ему вполголоса: «Я бы назвал это случаем». «И очень странным», — подхватил Сайрос Смит. Так или иначе, но случай был счастливый. Герберт, журналист и Пенкроф в свою очередь влезли в лодку. Они не сомневались, что фолинь перетерся. Всего удивительнее было то, что лодка появилась именно в тот миг, когда колонисты находились на берегу, где им удалось ее перехватить. Через четверть часа она уплыла бы в море. Случись все это во времена, когда верили в духов, путники с полным правом могли бы подумать, что на острове поселилось сверхъестественное существо, дарившее людей, потерпевших крушение, своими милостями. Несколько взмахов веслами, и поселенцы оказались в устье реки Благодарения. Лодку вытащили на песчаный берег возле трущоб, и все направились к веревочной лестнице гранитного дворца. Но вдруг яростно залаял топ. Она, поискавшая на ощупь первую ступень лестницы, закричал: «Лестница исчезла!» Глава 6. Окрики Пенкрофа, ночь в трущобах, стрела Герберта, план Сайроса Смита, неожиданно найден выход, что произошло в гранитном дворце, как у поселенцев появился новый слуга. Сайрос Смит молча остановился. Его товарищи, обшарили в темноте гранитную стену, сначала подумав, что ветер сдвинул лестницу, потом, решив, что она оборвалась, поискали на земле.